под водой подплыл к кораблю. Это действительно был Нансвилл. Название и флаг, правда, другие. На одну мачту меньше. Да и надпалубные постройки скрывались темнотой, но все же я понял, что корабль тот самый. Я был вынужден идти против течения и находился в воде минут 30. При приливе там довольно страшно. Говорят, это самое жуткое место на побережье, еще хуже, чем Койре-Брехан. Я, вероятно, не первый, кто почувствовал это на собственной шкуре. Пришлось передохнуть минут 10, прежде чем набрал достаточно сил, чтобы забросить канат и подняться на палубу. Ты чертовски рисковал. Уже почти стемнело. Кроме того, добавил я с горечью, умные люди забывают о мерах предосторожности, когда действуют против ненормальных. В задних помещениях судна находилось всего 2-3 человека. Вообще на борту было мало людей. Человек 7-8, не больше. Прежняя команда исчезла. Ты никого из них не видел? Нет. Ни живых, ни мертвых. Ко всему мне не повезло. Когда я шел от задних кают к мостику, мимо, буквально в нескольких шагах, кто-то прошел. Я небрежно кивнул и что-то нечленораздельное буркнул. Тот ответил, не помню, что именно. Я пошел вслед за ним до каюты и увидел, как в камбузе он снял телефонную трубку и начал говорить, что один из членов бывшей команды, должно быть, спрятался и теперь пытается ускользнуть. Я не смог воспрепятствовать его разговору, так как он стоял все время лицом к двери и к тому же держал в руке пистолет. С этого момента я должен был действовать решительно и быстро, вот и направился к мостику. И ты на это решился? Зная, что тебя обнаружили? По-моему, тебе обязательно нужно обратиться к психиатру и проверить, все ли у тебя в порядке с головой. Дядюшка Артур сформулирует порезче. Ну, а это был единственный шанс. Я был уверен, что те, другие, не так уж сильно будут ломать голову, если узнает, что по кораблю разгуливает член бывшей команды, причем испуганный и не знающий, что делать. Если бы этот человек увидел мой мокрый костюм для подводного плавания, то сразу бы превратил меня в решето. Но он был не уверен, с кем повстречался. По дороге к мостику я прошел мимо кого-то, полагаю, он покинул мостик до того, как была поднята тревога. Я не остался на мостике, а прошел вперед и спрятался на подножке крана. Минут 10 на корабле царила суматоха, карманные фонарики скользили по мостику, а потом люди удалились на корму. Очевидно, подумали, что я там. Я прошел через офицерские каюты, находящиеся поблизости от мостика, и не увидел там ни единой души. В одной комнате, это была каюта механика, я обнаружил сломанную мебель и ковер с пятнами крови. В следующей, капитанской, крови была испачкана койка. Ведь их предупредили, чтобы они не оказывали сопротивления. Знаю. А потом я нашел Бейкера и Дельмонта. Значит, ты их нашел? Бейкера и Дельмонта? Глаза Ханслета безжизненно смотрели на стакан, Я очень хотел, чтобы на его лице появилось хоть какое-нибудь выражение. Вероятно, Дельмонт в последний момент попытался дать сигнал тревоги. Их предупреждали, чтобы они этого не делали, только в случае крайней опасности. Значит, их обнаружили. Он был убит сзади стамеской 3-дюймовой ширины, а потом его затащили в каюту, находящуюся за радиорубкой. Какое-то время спустя туда, должно быть, зашел Бейкер. На нем была капитанская форма. Полагаю, последняя отчаянная попытка спастись. В руке пистолет, но он был направлен не в ту сторону. Его тоже пристукнули стамеской. Ханслет налил еще виски. На этот раз много больше, хотя Ханслет пил редко.